Дмитрий Лазарев. Код тьмы. Глава первая. Дикий вопль вспорол тишину инфекционного отделения специальной клинической больницы номер 5. Дежуривший в эту ночь заведующий отделением Петр Леонидович Покрышкин едва не поперхнулся чаем, который как раз в этот момент ему вздумалось попить, и чуть не уронил кружку. Ничего членораздельного в вопле не содержалось. Это было просто безумно хаотичное сочетание гласных звуков. Вопивший обладал луженной глоткой и завидной дыхалкой, так что хватило его почти на минуту, после чего крик плавно увял фейдаутом. Почти красиво. Покрышкин скривился, словно от зубной боли, и отхлебнул чаю. Он редко жалел о своем решении уволиться из государственной больницы и перейти сюда. Деньги-то несопоставимые. Но сегодня был один из тех самых дней. СКБ номер 5 была одной из десятка с лишним особых частных клиник по всей стране, принадлежащих корпорации «Заслон», которая специализировалась на медицинской технике. В каждой из таких клиник при инфекционных отделениях имелись блоки экспериментальной диагностики, называемые не иначе как «бедами», куда попадали пациенты с особо тяжелыми и загадочными заболеваниями. Крикун, в миру Грицук Виктор Андреевич, был из таких. Более того, Покрышкин отнес бы его к чемпионам по загадочности. В его медицинской карте значился так называемый «солярный синдром». Первый и вроде как пока единственный случай светобоязни с тяжелыми клиническими симптомами. Причем боязни не абы какого, а именно ультрафиолетового света. И ничего общего с известной науке, хотя и очень редкой болезнью Гюнтера, этот недуг не имел. Характерного жжения кожи и разрушения красных кровяных телец при солярном синдроме не происходило. В крови, наоборот, появлялись новые частицы, которым за неимением лучшего присвоили название салоцитов. Пациент с салоцитами в крови, попадая под ультрафиолетовый свет, делался агрессивным психопатом. Глаза его краснели, и он кидался на людей, пытаясь их укусить. Прямо вампир, да и только. Но стоило его посадить на бессолнечную диету, как у него начиналась ломка сродни наркотической, сопровождающаяся довольно сильными болями в животе, против которых были бессильны даже кодеиносодержащие обезболивающие. Собственно, только что прозвучавшие вопли свидетельствовали о начале очередного приступа, и выход был только один. Открыть его ультрафиолетовому свету и дать перебеситься, очень желательно, в крепко связанном состоянии. Похоже, именно эта процедура сейчас и предстояла доктору Покрышкину. Крикун в инфекционном отделении оказался не просто так. Заразность солярного синдрома пока оставалась вещью неустановленной, да и как прикажете изолировать и успокаивать этого буйного вампира в обычных палатах? Петр Леонидович тяжело вздохнул и, залпом допив остаток чая, поднялся с места. Ему понадобится УФ-лампа, спецодежда и парочка дюжих санитаров с ремнями. Телефонный звонок разбудил Покрышкина в 12:15 дня. Он подпрыгнул на диване и осатанело уставился на телефон, надрывающийся Самбо-де-Жанейро. Большее свинство трудно было себе представить. Петр Леонидович жил один уже 30 лет. С семьей как-то не сложилось. Кто тоже женат на работе, тот поймет. Она соперниц не терпит. Дом для Покрышкина был крепостью, в которой он укрывался от всего мира и был сам себе хозяин. Приходя домой после ночного дежурства по отделению и ложась отсыпаться, Петр Леонидович обязательно принимал снотворное, потому что впечатления обычно оставались еще те, и заснуть естественным образом представляло немалую проблему. Коллеги, особенно те, кто сам прошел через такие дежурства, относились с пониманием, и на следующий день старались Покрышкина не беспокоить. Если, конечно, не случится событий из категории «конец света». Так какая же сволочь сейчас-то звонит? «Очень настойчивая сволочь», — ответил сам себе Петр Леонидович, взял, наконец, с тумбочки неунимающийся телефон, принял вызов и рыкнул. «У аппарата!» Голос его заместителя, Марины Андреевны Дашковой, звучал виновато. «Петр Леонидович, «Извините, что беспокою после дежурства, но тут люди из заслона приехали. По факту Кри, то есть Грицука, непременно вас требуют. Я им объясняла, но...» Но Покрышкин уже не слушал оправданий Дашковой. Надежда отделаться одним телефонным разговором увяла, едва родившись. Заслон — это серьезно. Работодателей лесом не пошлешь, хотя порой очень хотелось. Но регулярно кушать хотелось больше. К тому же люди из заслона по пустякам не приезжают, да и Крикун... Крикун — тема особая. Петр Леонидович нет-нет, да и подумывал, не взять ли солярный синдром за основу давно ждущей своего часа докторской диссертации. «Передайте им, буду через 20 минут», — буркнул Покрышкин в трубку, нажал отбой и принялся одеваться. Заслонцев было двое — мужчина и женщина, похожие как брат и сестра. Оба бесцветные блондины с водянистыми глазами, но цепким взглядом и сравнительно молодые. Им еще, похоже, даже 40 не стукнуло. «Даже!» – внутренне усмехнулся Петр Леонидович своей мысли. «Да, с высоты его почти полтинника определенно даже». «Фролов Олег Игоревич, Зонина Анна Дмитриевна», – представились приезжие. «Надо же, не брат и сестра. Клонируют их там, что ли?» – безмолвно удивился Покрышкин. «Так что там с моим любимым пациентом?» Подпустив в голос четко отмеренную дозу иронии, осведомился Петр Леонидович. «Это вы нам скажите?» Голос у Фролова был резкий, неприятного тембра, почти скрипучий. «У него участились приступы, не так ли?» «Да, теперь почти каждую ночь. А вы как узнали?» «Все в соответствии с прогнозами». В отличие от ее брата, голос Зониной был таким же бесцветным, как и она сама. «Очевидно, наступила вторая фаза». «О как! Вторая фаза, значит?» Петр Леонидович ощутил подступающее раздражение. «Похоже, шефы знают о загадочном солярном синдроме куда больше, чем говорят». «А меня предупредить вы, значит, не сочли нужным?» Покрышкин сумел сохранить внешнюю невозмутимость, разве что тон его сделался холоднее на несколько градусов. «Мы сообщаем вам сейчас». Прозвучало это так, будто вопрос решен окончательно и дальнейшему обсуждению не подлежит. «Как давно вы делали ему спектральную гематограмму?» 3 дня назад. Несколько озадаченно ответил Покрышкин. Новый прибор АО «Заслон», делающий спектральный анализ крови по видам кровяных телец, вызывал у него одновременно и восхищение, и недоумение, потому что производил впечатление из пушки по воробьям. Да, это круто, что можно просто подойти к пациенту, уколоть его, получить образец крови буквально в пару капель и через несколько секунд получить раскладку по видам кровяных телец. Но зачем? Зачем такая оперативность? Это как высокотехнологичная авторучка, которая может писать в космосе, хотя запросто можно писать карандашом. Правда, появление салоцитов несколько изменило мнение Покрышкина по этому поводу, но все равно. Такой экспресс-анализ нужен обычно для быстрого выявления особо заразных инфекционных болезней. В случае же солярного синдрома речи о высокой заразности не шла. Или это только пока? Фролов покачал головой. «Нет, нам нужна свежая. Сделайте ее при нас, прямо сейчас. А потом...» Он полез в черный пластиковый кейс, открыл его и извлек 2 черных излучателя, внешне напоминающих УФ-лампы, но несколько необычной формы. «Что это?» – спросил Петр Леонидович, безуспешно пытаясь погасить искорки любопытства в глазах. В чем-то, несмотря на свой без 5 минут полтинник и ученую степень, он оставался почти мальчишкой, которого очень интересуют и восхищают высокотехнологичные игрушки вроде тех, которые АО «Заслон» с завидной регулярностью поставляла в своей клинике. Еще одна причина работать здесь. «Это УФИ-РС. Экспериментальный ультрафиолетовый излучатель регулируемого спектра. Специальная разработка для солярного синдрома». «О как! Специальная разработка». Для единственного пациента с таким диагнозом. ощущение из пушки по воробьям вернулось. «А сколько же, позвольте полюбопытствовать, всего зарегистрировано случаев солярного синдрома?» – осведомился Покрышкин. «Пока один». «Пока?» «А, понимаю. Опять прогноз?» «Что-то типа того». Ни голос, ни выражение лица Зониной не выдали ее реакции, и только в глазах мелькнула легкая досада на задающего слишком много вопросов врача. «Секретчики, мать их! Но прямо спецслужба какая-то, честное слово, а не медицинская корпорация!» «Ну что же, если вы больше ничего не хотите мне сказать...» Чуть-чуть сарказма в голосе не помешает, хотя шефом он похоже, что слону дробина. «Идемте облачаться в спецодежду. Инфекционное отделение все-таки. Правило есть правило». Пожалуй, больше всего на свете Петр Леонидович Покрышкин не любил, когда его держали за дурака. Или уж во всяком случае за человека, недостаточно смышленного и надежного, чтобы объяснить ему, какого черта творится в клинике, в которой он занимает далеко не последнюю должность и, между прочим, имеет степень кандидата медицинских наук, а не просто по блату на денежное место устроился. Заслоновцы, похоже, держали Покрышкина чуть ли не за санитара, выдавая ему самый минимум информации и отводя роль на подхвате. Обидно, досадно и... вовсе даже неладно. С этим необходимо что-то сделать и как можно быстрее. Будь у Петра Леонидовича чуть больше времени на размышления, он бы, возможно, повел разговор иначе, но тут, в общем-то, тянуть было уже некогда. Сейчас они наденут шлемы с респираторами и отправятся к больному. Поэтому Покрышкин сразу взял быка за рога. «Скажите честно, это...» Он кивнул в сторону странных излучателей. «Что-то из области волновой терапии?» Удивленные взгляды обоих заслоновцев только подтвердили неутешительные выводы, к которым пришел Петр Леонидович. Его попросту не принимали всерьез или не имели полномочий делиться с ним информацией. Глупо, однако. Его знаний и опыта вполне хватит, чтобы оказаться в этом деле очень даже полезным. Пора напомнить этим любителям корчить из себя важных и очень осведомленных шишек, что он тут не только администратор, но и квалифицированный врач, а также ученый, только уже несколько лет прокрастинирующий, откладывая работу над докторской диссертацией. «Вы разбираетесь?» В глазах Фролова мелькнул огонек интереса. «Немного?» С чуть ироничной улыбкой отозвался Покрышкин. «Написал пару научных работ на эту тему». «О!» Губы заслоновца на пару секунд искривились в усмешке. «И как? Тоже считаете волновую терапию шарлатанством, как и большинство ваших коллег?» «Чтобы заклеймить позором какую-нибудь тему, обычно хватает одной статьи», — возразил Петр Леонидович. «Вторая уже означает, что автор воспринимает вопрос довольно серьезно». «Все это очень интересно, доктор», — вмешалась Зонина, впервые проявив нетерпение. «Но сейчас важнее всего спектральная гематограмма. Давайте отложим остальные темы на потом». Петр Леонидович пожал плечами и надел шлем. Сейчас ему больше ничего не скажут. То ли блондинке и впрямь позарез требовался результат этого анализа, то ли она просто таким образом прервала разговор, который двигался в неудобном для заслоновцев направлении. В любом случае, Покрышкин не собирался так легко отпускать эту тему. Ему стало интересно. И он больше не жалел о прерванном сне. Уже выходя из помещения последним, Петр Леонидович, немного поколебавшись, подошел к шкафчику на стене, взял оттуда транквилизаторный пистолет с парочкой дротиков и сунул в карман. Береженного, как говорится. В беде, рядом с одиночкой, в которой держали крикуна, ждали двое санитаров. Чисто на всякий случай, мало ли. С таким буйным пациентом следовало быть готовым ко всему. Сквозь лицевой щиток скафандра, вернее, через два, свой и чужой, видно было плоховато, но Петр Леонидович, кажется, узнал одного из них. Это был Антон Сушинский, Один из тех, кто минувшей ночью помогал Покрышкину усмирять крикуна. По идее, он тоже должен был отсыпаться, но, похоже, напросился на внеочередное дежурство. Здесь, в СКБ номер 5, за это платили неплохо. Не то что в государственных больницах, а парню, похоже, нужны были деньги. Понять его, конечно, можно, но все равно непорядок. Работа у них тут требует постоянной концентрации внимания. Случается всякое. А если это всякое случится с Антоном, кому прилетит по шапке? Правильно, заведующему отделением. Покрышкин положил руку на плечо санитара и склонился поближе к лицевому щитку, чтобы тот его услышал и понял. «Антон, ты плохо выглядишь». Это было чистой правдой. Даже скафандр не мог скрыть печати утомления на лице санитара и его запавших глаз. «Завязывал бы ты со своими стахановскими подвигами. Мало того, что самому плохо, так еще и правила нарушаешь». «Петр Леонидович», – забормотал санитар виновато. «Просто у Дашки двойня ради...» «Потом, все потом», – шикнул на него Покрышкин. «Поможешь нам сейчас с крикуном, смену доработаешь, и чтоб 2 дня я тебя в больнице не видел. Все ясно?» Санитар понурился и кивнул. «Балбес! Соображать же надо, где работаешь. К таким вот выжатым, как лимон, всякая зараза очень даже охотно прилипает». Отметив про себя, что потом надо будет на всякие случаи взять у Антона анализ крови, Петр Леонидович сосредоточился на предстоящем. В палату крикуна вошли впятером. Заслоновцы, Покрышкин и 2 санитара. Тот, увидев столь представительную делегацию, изменился в лице, резко отпрянул к стене, прижался к ней и смотрел на вошедших каким-то затравленным взглядом. Нет, не на всех вошедших, а именно на заслоновцев и их излучатели. Вот какого черта они их сюда с собой потащили? Неужели сразу и применять собрались? А еще, как с легкой тревогой отметил Покрышкин, пациент сегодня что-то был слишком дерганным. Это удивляло. Обычно после периодов бешенства он почти сутки гарантированно пластом лежал. Неужто на заслоновцев так отреагировал? Или у него и впрямь вторая фаза началась? Знать бы еще, в чем она заключается. Впрочем, само по себе такое поведение пациента проблемы не составляло. Тут и покруче видали, так что алгоритм был отработан. Петр Леонидович кивнул санитарам, они надвинулись на крикуна, как 2 скалы, живо скрутили его и зажали руку для проведения анализа. Покрышкин достал спектрограф и твердой рукой уколол палец пациента, после чего нажал кнопку на боковой стороне прибора. По небольшому экранчику побежали световые волны разных цветов, пока, наконец, он однотонно не пожелтел. Впрочем, нет. Его цвет был даже ближе к оранжевому. И в этом заключалась плохая новость. Салоцитов в крови крикуна основательно прибавилось. 1%, мрачно произнес Фролов, взглянув на цифровую индикацию и обменялся с напарницей быстрыми взглядами. «Вторая фаза, однозначно. Медлить больше нельзя». Петр Леонидович не поверил своим ушам. Прошлая гематограмма показывала всего 0,2%. Такой рост содержания сол-частиц означал бурное развитие болезни. «Зафиксируйте его!» Все тем же бесцветным тоном распорядилась Зонина. Санитары вопросительно глянули на Петра Леонидовича, демонстрируя тем самым заслоновцам, что приказы они принимают от своего руководства, а не от варягов, ведущих себя в клинике как хозяева. Покрышкин рассеянно кивнул, мол, делайте, что вам говорят. В его голове бродило несколько беспокойных мыслей, только ни за одну из них он не мог толком уцепиться, чтобы размотать клубок своей тревоги. Больше всего его беспокоило, что ему приходилось играть в темную, в то время как его партнеры из АО «Заслон», похоже, видели все карты и играли на один карман. С одной стороны, вроде бы и не стоило вот так сходу записывать заслоновцев в стан противников, но с каждой минутой перекос в части владения информацией в их пользу все больше и больше тревожил Покрышкина. Он здесь, на своей территории и в своем праве, но его отодвинули и превратили почти в стороннего наблюдателя. Санитары, между тем, крепко зафиксировали руки и ноги крикуна на кушетке, а самым длинным ремнем прихватили поперек туловища. Сработали быстро и сноровисто, управились меньше, чем за минуту, почти не заметив его сопротивления. Хотели было выйти, вроде как их дело уже сделано, но Фролов остановил их. «Вам лучше остаться. К пациенту будет применен экспериментальный метод лечения, и его реакция непредсказуема». Санитары пожали плечами и остались, а на чашу весов сомнений Покрышкина упал еще один камешек. «Крикун же зафиксирован. Тогда чего они боятся? Он что, под действием их излучателей в Халка превратиться должен, которого даже ремни не удержат?» Рука врача непроизвольно нырнула в карман защитного костюма и нащупала рукоять транквилизаторного пистолета. А еще Петр Леонидович все чаще поглядывал на санитара Антона. Не нравился тот ему, ох, не нравился. Обследовать его уж точно не помешает. Может, конечно, тут чистая усталость и недосып, но в таких вопросах лучше перебдеть. Заслоновцы, между тем, подготовили излучатели, Фролов поднял свой и направил на Крикуна. Тот задергался в ремнях, да куда тут денешься? Когда заслоновец включил излучатель, Покрышкину сперва показалось, что прибор не сработал, но, приглядевшись, он понял, что ошибся. Излучение шло, только почти незаметно для глаза, похоже на грани видимой и ультрафиолетовой областей спектра. Причем излучал прибор широко, почти как синяя УФ-лампа. Крикуна под воздействием излучения начала ощутимо корежить, и Покрышкин вдруг пожалел, что заранее не озаботился берушами. Если пациент вдруг вздумает оправдывать свое прозвище, мало тут не покажется никому. Петр Леонидович в очередной раз покосился на Антона. Он, как и второй санитар, стояли в зоне излучения. Покрышкину это очень не понравилось. Оно, конечно, заслоновцы не предупредили, что здоровым людям под воздействие УФИ-РС лучше не попадать. Но это еще не означало его безопасности. Ну и слово «экспериментальный» в этом плане успокаивало слабо. Петр Леонидович совсем уж было хотел сказать санитарам, чтобы отошли подальше, но тут Крикун вдруг по-звериному завыл и бешено рванулся из ремней. Те, кажется, даже затрещали, и пальцы Покрышкина непроизвольно сомкнулись на рукояти транквилизаторного пистолета. Оба санитара навалились на Крикуна, прижали его к кушетке, а Петр Леонидович не выдержал и дернул из кармана оружие. «Не сметь!» Увидев это, на грани ультразвука взвизгнула Зонина, а Фролов продолжал поливать излучением всех троих – Крикуна и санитаров. Пока Покрышкин колебался, события решили за него. Санитар Антон вдруг зарычал, оттолкнул напарника и бросился к выходу. Петр Леонидович оказался как раз у него на пути. Тут бы ему и применить свой пистолет, но он чуть растерялся и промедлил. Все-таки в функции заведующего инфекционным отделением не входят драки и стрельба. Промедление вышло врачу боком. Он поймал челюстью кулак санитара, в голове вспыхнул фейерверк покруче салюта на день города, после чего наступила тьма. Глава вторая. «Вы как, в порядке, доктор?» Тревожный голос Фролова был первым, что услышал Петр Леонидович, очнувшись. Услышал и скривился. Во-первых, тембр у заслоновца был все же очень неприятный, а во-вторых, глупее ничего не мог спросить. В порядке ли он? Его отправил в нокаут собственный санитар, который с высокой долей вероятности болен заразной болезнью неизвестной природы и неизвестно излечимой ли. Он просто превосходно, черт возьми. «Сами-то как думаете?» Со всем сарказмом, на который был способен, осведомился Покрышкин и осторожно прикоснулся к своему подбородку. Поморщился. «Больно, но жить можно. Не сломана челюсть, и то хлеб. Удар у Антона тяжелый. В боксёра бы ему идти, а не в санитары». «Антона нашли?» Встрепенулся Петр Леонидович. «Санитара сбежавшего?» Бесцветный голос блондинки Зониной звучал сейчас едва ли не более приятно, чем голос его напарника. «Нет, не нашли. Больница большая, прятаться есть где. Что же это вы, доктор, не сообщили нам, что санитар ваш пострадал от больного?» «От Грицука?» Внезапно охрипшим голосом переспросил Петр Леонидович. Новость была не то чтобы совсем уж ошарашивающей, кое-какие подозрения у него уже появились, но весьма неприятные. «Я не знал. Вы уверены?» «Напарник его раскололся», – ледяным тоном сообщила Зонина. «Во время прошлого приступа Грицук укусил его, прокусил перчатку. Этот ваш Антон обработал укус, противостолбнячную сыворотку вкатил, понадеялся, что пациент не заразен». «А он заразен? Точно?» «Как выяснилось, да», – проскрипел Фролов. Петру Леонидовичу остро захотелось выругаться. Грубо. В силу врожденной интеллигентности желание такое его в жизни посещало довольно редко, но тут уж случай был прямо из ряда вон. Выяснилось у них. Секретчики, мать вашу! «Знаете что, господа хорошие?» – скрипнув зубами, начал Покрышкин. «Так дела не делаются. Вы помещаете в больницу пациента, больного принципиально новым синдромом с абсолютно неизвестными характеристиками. Не даете нам практически никакой информации и средств для адекватного обследования, кроме гемоспектрографа. И ладно бы сами такой информации не имели. Так ведь нет же. Имеете. Только от нас скрываете. Делаете какие-то секретные разработки на тему этой болезни, а мы опять не в курсе. Вы ведь, выходит, не только на пациенте эксперименты ставите, но и на нас тоже. А это уже, простите, ни в какие ворота. Представьте, что Антону Сушинскому, если вы не ошибаетесь, и у него теперь тоже солярный синдром, удалось выбраться из больницы, и он разносит эту гадость среди ничего не подозревающих горожан. Как вам такой расклад, а?» «Не удалось», — глухо ответил Фролов. «И не удастся. Мы задействовали систему карантинной блокировки. Теперь больницу никто не покинет». Петр Леонидович со стуком захлопнул отвисшую челюсть. Картина Репина приплыли. «Думаю, самое время рассказать мне, что вы знаете о солярном синдроме». Петр Леонидович пока еще держал себя в руках, но чувствовал, что если так пойдет и дальше, непременно сорвется. «А мне кажется, доктор, что вы неправильно расставляете приоритеты». Постепенно складывалось ощущение, что от тона Зониной вот-вот начнется новый ледниковый период. «Первым делом надо поймать вашего беглеца, а то скоро по больнице будут шататься толпы буйно помешанных с кровью полной салоцитов». Покрышкин прикусил губу, чтобы не ответить ей что-нибудь резкое. Перепалка с заслоновцами – последнее, что нужно в сложившейся ситуации. Сейчас надо объединять усилия, а не собачиться по любому поводу. Только вот как объединяться с такими? «Скажите хотя бы, эти ваши экспериментальные излучатели дали результат? На Грицуке?» – скрипнув зубами, спросил Петр Леонидович. «Нет. Пока», – неохотно отозвался Фролов. «Мы повысили интенсивность излучения, и он потерял сознание. Но для проверки результатов понадобится повторная гематограмма». «Так, может, имеет смысл сделать ее? Возьмите с собой второго санитара, кажется, это Паша Скорин, и прихватите мой транквилизаторный пистолет. По-моему, большая разница. Есть у нас средства для излечения солярного синдрома или нет?» «Логично», – кивнул заслоновец. «Так и сделаем». «А что с беглецом?» – снова влезла Зонина. «Вы собираетесь что-нибудь делать?» «Собираюсь», – хотел сказать Петр Леонидович. «Надеть на вас смирительную рубашку и засунуть в комнату с мягкими стенами». Но не сказал, конечно. Хотя пока что от этой блондинки было больше вреда, чем пользы. «Вы с главврачом связались?» «Связались. На момент активации карантинной блокировки он находился вне больницы, так что придется обходиться без него». «Замечательно, черт возьми». Так как чрезвычайная ситуация связана с заразной болезнью, стало быть, кому и отвечать, как не заведующему инфекционным отделением. И в отсутствие главврача главным получается он, Покрышкин. Формально главным, а по факту крайним, на которого потом, при плохом развитии событий, можно будет свесить всех собак. А фактически распоряжаться здесь будут эти двое из АО «Заслон», шефы чертовы. Ладно, это все лирика. Переживать по поводу того, на что не можешь повлиять, это для тех, у кого нервы лишние. Значит так. Мы с вами сейчас идем в ординаторскую. Там, в специальном шкафчике, еще один транквилизаторный пистолет. Всего один? И еще два на складе. У нас тут, знаете ли, ни зоопарк, ни ветклиника. Нам по своим пациентам, как правило, стрелять не приходится, не говоря уже о санитарах. Далее. Из ординаторской на громкой связи созовем весь свободный персонал к комнате охраны и сами двинемся туда. Зачем? Во-первых, у охраны оружие. Травматическое, конечно, но лучше, чем ничего. Во-вторых, наша больница напичкана камерами, а мониторная там же, у охраны. Это самый быстрый способ отыскать нашего беглеца. Пожалуй, вы правы. Но даже конец света. Эта снежная королева хоть с чем-то согласилась. Видимо, где-то в лесу сдох медведь. Бедняга косолапый. Впрочем, на лице Покрышкина не дрогнул ни один мускул. Тогда идемте. Время дорого. Пока они шли по коридору, Петр Леонидович поймал себя на мысли, что комфортнее ему было бы с Фроловым. Зонина же обладала нулевой эмпатией и аурой робота-убийцы. На языке вертелось множество вопросов, только черта с два она ответит. Да еще посмотрит, как на осмелившийся заговорить предмет мебели. Кроме того, Покрышкин никогда бы не подумал, что может такое испытывать, но он чувствовал себя весьма неуютно без транквилизаторного пистолета. Буйный псих, в которого превратился несчастный Антон, мог выпрыгнуть буквально из-за любого угла. Хорошо, что до ординаторской недалеко. Вот до помещения охраны куда как дальше, зато туда они пойдут уже вооруженные. Ощущение «что-то не так» посетило Покрышкина буквально за несколько метров до ординаторской. Дверь ее была приоткрыта, чего обычно старались не делать. Когда там находились врачи, они порой вели разговоры, для чужих ушей вовсе не предназначавшиеся, особенно если это уши пациентов. А уходя, дверь захлопывали, и войти туда можно было только по карточке доступа, имевшейся лишь у врачей. Младший персонал без них посещать ординаторскую не имел права. А тут такая небрежность. Но небрежность ли? Петр Леонидович почувствовал, что у него пересохло во рту, и подумал, что в кино в такие моменты полицейский или частный детектив обычно напрягается и достает пистолет. Покрышкину за неимением второго оставалось только первое. Зонина хотела было что-то спросить, но Петр Леонидович выразительно прижал палец к губам, а потом указал на приоткрытую дверь. Та поняла, чуть побледнела и решительно кивнула. «Ничего так, дамочка, боевая, не была бы еще такой стервой». Покрышкин прислушался. Из помещения не доносилось ни звука, что могло означать как отсутствие там кого бы то ни было, так и, например, засаду. Правда, Петр Леонидович сильно сомневался, что буйный сумасшедший способен надолго затаиться, не издавая ни звука. Но в этом деле лучше перебдеть, чем валяться потом с проломленной головой или превратиться в такого же помешанного и с пеной у рта гоняться за бывшими коллегами. А может, ну его к черту? Те же герои фильмов, заходя в такие вот приоткрытые двери, как правило, потом об этом сильно жалели. Но им-то куда деваться? Их сценарист заставляет. А Петра Леонидовича гонит чувство долга и, неведомо откуда взявшийся, азарт. Ему аж до скрежета зубовного хотелось разгадать это дело, закутанное в тайны, как младенец в пеленке. Ну и выпутаться из этой истории, конечно. А один из пунктов плана находился как раз там, за дверью. Решение было почти принято, когда из ординаторской донесся слабый, полный страдания женский стон. Мысль о предельной осторожности вымела из головы Покрышкина, словно резким порывом шквала. Он рванул вперед и, толкнув дверь, пулей влетел в ординаторскую. К счастью, неосторожность боком ему не вышла. По голове он, во всяком случае, не получил. По крайней мере, физически. А психологически... Шоковый заряд врач словил. На полу у стола лежала его заместитель Марина Андреевна Дашкова. Она с трудом ворочалась и стонала, а шея и правое плечо у нее были окровавлены. Покрышкин, не колеблясь, сначала метнулся к аптечке за перекисью и бинтами, а потом бросился к ней. «Марина Андреевна, я здесь, держитесь!» Он присел рядом с ней на колени, с тревогой глядя на раны и опасаясь худшего. И вдруг застыл, словно превратился в соляной столб. Раны на шее и плече Дашковой были неглубокие, но... от зубов. «Твою вакцину!» Едва слышно выдохнул Покрышкин, совершенно потрясенный, и чуть громче спросил. «Кто это с вами сделал? Антон? Антон Сушинский, санитар?» Марина Андреевна водила взглядом по сторонам, но, казалось, ничего не видела. А на вопрос Покрышкина только рассеянно кивнула. Однако он не был уверен, слышала ли она его вообще. Вместо того, чтобы обрабатывать раны, которые, впрочем, выглядели неопасными, Петр Леонидович отстранился, поднялся на ноги и повернулся к Зониной, которая наблюдала эту сцену с нарастающей тревогой. «У вас спектрограф с собой?» Совсем уж тихо, почти одними губами спросил ее Покрышкин. Та кивнула и полезла было в сумку, но в следующее мгновение округлила глаза от изумления и страха. Сзади же послышалось чуть ли не звериное рычание, и Марина Дашкова прыгнула на спину Покрышкину, словно лесная рысь. Петр Леонидович с трудом удержался на ногах, но спину его внезапным и сильным ознобом проморозила мысль, что стоит больной его один раз укусить и... Даже не додумав, он качнулся назад и с силой врезался в стоящий у него за спиной шкафчик со стеклянными дверцами. Стекла со звоном разбились и посыпались каскадом осколков. Сумасшедшие, висящие у Покрышкина на спине и принявшие на себя столкновение с дверцами, пришлось несладко. Ее хватка ослабла, и Петру Леонидовичу удалось ее с себя сбросить. Он тут же ринулся к шкафу у противоположной стены. Именно там находился транквилизаторный пистолет. Дашкова, не обращая внимания на свои многочисленные кровоточащие порезы, с ревом вскочила на ноги и бросилась теперь уже на Зонину, которая достала излучатель и, видимо, показалась сумасшедшей и более опасным противником. Достала-то достала, но применить не успела. Больная сбила ее с ног и навалилась сверху. Дашкова продолжала рычать, прижимала Зонину к полу, а потом резко склонилась к заслоновке, намереваясь впиться ей в шею зубами. Не успела она совсем чуть-чуть. Ее опередил вонзившийся ей под лопатку дротик из транквилизаторного пистолета Петра Леонидовича. Больная обмякла и упала на свою несостоявшуюся жертву. «Твою вакцину!» Покрышкин осторожно приблизился. «Она вас не укусила?» «Нет!» Прохрипела заслоновка, безуспешно пытаясь выбраться из-под бессознательной Дашковой. «Пожалуйста, снимите ее с меня!» Петр Леонидович аккуратно сдвинул в сторону тело больной и помог Зониной подняться. После чего с трудом уложил Марину Андреевну на кушетку и крепко связал ее руки и ноги с системами от капельниц. «Однако день перестает быть томным. Когда я устраивался на эту работу, про съемки в фильмах ужасов мне никто не говорил. Видимо, забыли упомянуть. Будьте так добры, Анна... Как вас по батюшке, Дмитриевна? Сделайте ей спектральную гематограмму». Зонина для разнообразия обошлась без комментариев, видимо, еще не оправилась от потрясения, а только кивнула и достала из сумки спектрограф. Пока она возилась с больной, Петр Леонидович провел беглую инвентаризацию шкафов в ординаторской, но кроме аптечки, перчаток и респиратора от защитного костюма, ничего полезного не обнаружил. Мозг его тем временем усердно скрипел в поисках выхода из ситуации, которая, похоже, делалась все более поганной с каждой минутой, но не находил. «Ну, что там у вас?» – повернулся он к Зониной. Та в ответ молча продемонстрировала ему экран спектрографа, который был даже не апельсиновый, а цвета спелой хурмы. «Болезнь прогрессирует», – сообщила заслоновка, и без того очевидную вещь. «Развивается все более стремительно, минимизирует инкубационный период и переходит от момента заражения до острой стадии в считанные минуты, максимум десятки минут. Это плохо, очень плохо. Мы этого не ожидали». «Да ладно!» С несколько нервическим сарказмом отозвался Петр Леонидович. «А я-то думал, что у нас масса поводов для оптимизма. Ладно, можно опробовать на ней ваш излучатель. Хуже уже вряд ли будет, а вот помочь может. А вообще, насчет того, чего вы там ожидали и нет, давно уже надо бы поговорить. Вот только не заливайте мне тут про секретность!» Повысил он голос, видя, что Зонина собирается возражать. «Это вы с вашими тайнами устроили в нашей больнице все это безумие. Мы понятия не имеем, сколько уже на данный момент зараженных и как это остановить. Продолжите молчать дальше, будет только хуже. Свяжитесь с вашим напарником и поскорее. А мне нужно заняться тем, что давно было пора сделать». Он подошел к столу, включил систему громкой связи и заговорил. «Внимание персоналу больницы! Говорит исполняющий обязанности главврача, заведующий инфекционным отделением Покрышкин. В больнице сложилась чрезвычайная ситуация». «Что значит заблокированы? Кем?» Петр Леонидович смотрел на Зонину и чувствовал, что внутри у него все стынет. На ней же просто не было лица. «В беде». Заторможенно и каким-то деревянным голосом произнесла Анна. «Они шли к больному Грицуку, чтобы снять гематограмму, но не нашли его в палате. Кто-то его освободил». «Чудесно, твою вакцину!» Покрышкин раздраженно щелкнул пальцами. «Теперь на свободе бродят как минимум двое больных». «Думаю, больше», все тем же безжизненным тоном сообщила Зонина. «Когда Олег и ваш санитар попытались оттуда выйти, на них напали трое больных. Им пришлось запереться в палате, в которой раньше лежал Грицук». Петр Леонидович почувствовал, что у него подгибаются колени, и словно невзначай оперся на спинку стоящего рядом стула. Заслоновка, судя по всему, находилась на грани срыва, и надо хоть кому-то сохранять спокойствие, иначе всем конец. Впрочем, ситуация и так хуже некуда. Минимум трое больных на свободе. Это значит, что количество зараженных в ближайшее время начнет расти в геометрической прогрессии. Как скоро их станет больше, чем здоровых, особенно учитывая, что две трети последних – пациенты, многие из которых не очень-то способны сопротивляться, а кое-кто и передвигаться. Вопрос риторический, а ответ на него уже сейчас видится весьма неприятным. Итого имеется – персонал в количестве чуть больше двух десятков человек, включая их четверых с заслоновцами, с двумя транквилизаторными пистолетами на всех, три человека охраны с травматическим оружием. Больных пока четверо. Это только тех, о которых известно. Из них одна, Дашкова, временно обездвижена. Если уйти и оставить ее здесь, за ней придут свои. Придут и освободят. И будет еще плюс один безумный боец на стороне врага. А остальные... «Ну чего вы застыли?» Прервал его мысли снова почти ультразвуковой визг Анны Зониной. «Надо идти им на помощь! Там же Олег! Он...» «Ага, проняло все-таки. Значит, человек, не робот. Уже хорошо. Плохо другое. Для нее сейчас есть Олег и все остальные. И будь Фролов рядом с ней, а в беде кто-нибудь из персонала больницы, она бы столь же рьяно настаивала на том, чтобы бросить их там и прорываться в комнату охраны. Но это можно понять. Во-первых, Фролов для нее свой, а во-вторых... «Он инженер, да?» Процедил Покрышкин, глядя ей в глаза. «Он придумал эти излучатели для ваших чертовых экспериментов!» «Да!» Почти истерично всхлипнула Зонина. «Я его руководитель. По научной линии, но этот прибор его. Полностью его. Излучатель можно перенастроить. Он регулируется по частоте и длине волны. И он может...» Новое рыдание не дало ей договорить. Вы должны его спасти, понимаете?» Покрышкин сжал зубы. «Понимает он, чего тут не понять. Только начал думать о человеке лучше, а человек, оказывается, всего лишь за свою шкуру трясется. Потому что тот, другой, не просто свой и близкий, а может спасти. Логично, твою вакцину. Только до чего же противно. А теперь думай, Петр Леонидович, как этих двоих оттуда вытаскивать. И думай быстрее, потому что чем дальше, тем больше будет больных солярников. Представь себе, что ты не интеллигент-профессор, который даже в армии не служил, а крутой парень вроде Брюса Уиллиса в «Крепком орешке». Соображай давай. Идем к пожарному щиту. Наконец решился он. Огнетушителем пользоваться умеете? Женщина с усилием кивнула. Отлично. Перчатки только наденьте, а я возьму то, что останется. Пистолет оставим про запас. Дротиков у меня только три, не разбежишься. Ординаторскую Петр Леонидович запер на ключ вместе с продолжавшей пребывать в беспамятстве Дашковой. Правда, он подозревал, что если солярникам приспичит, дверь эту они высадят и свою освободят. Правда, еще вопрос, будут ли заморачиваться. Безумцы все-таки. Правда, вон на Фролова с санитаром втроем все же напали. Стало быть, сообща действовать умеют. Но одно дело коллективная охота, и совсем другое – вызволять запертого себе подобного. Это уже совсем другой уровень взаимодействия. Эх, поизучать бы этот феномен как следует. Жаль, времени нет. Пожарный щит оказался бедноватым. Углекислотный огнетушитель, штыковая лопата и конусное ведро. Ни багра, ни лома. Даже странно для частной клиники. Вроде бы не должны на отцепись комплектоваться. Но раньше Покрышкин как-то не обращал на это внимания, у него других забот хватало. Минимальный набор для пожарных инспекторов есть, и ладно. Впрочем, даже окажись тут лом или багор, Петр Леонидович вовсе не был уверен, что смог бы заставить себя применить их против человека, пусть даже больного, опасного безумца. Он все-таки врач, и его специальность – спасать жизни, а не наоборот. Штыковой лопатой можно хотя бы плашмя ударить и вырубить, а ломом и багром – только убить или покалечить. Мысли Покрышкина вернулись к остальным. Успели ли они добраться до поста охраны? А если нет? Удалось ли им заблокировать свои помещения до появления зараженных? Или сейчас в больнице творится что-то вроде обители зла в полный рост? Кровожадные солярники повсеместно охотятся на выживших и еще не заразившихся. Кстати, интересно. А что будет, если мы не сумеем взять ситуацию под контроль? Негромко и как бы небрежно поинтересовался Покрышкин. Зонина покосилась на него и вздохнула. Директива 7.4. А расшифровать? Еще более тяжелый вздох. Нас уничтожат. Взорвут и сожгут здание вместе со всеми, кто в нем. До пепла. Петр Леонидович со свистом втянул в себя воздух. «Круто, однако!» Она пожала плечами. «А как вы хотели? Когда мы активировали систему карантинной блокировки, то передали в Росэпидемцентр сигнал о красном уровне эпидемической угрозы. С этим не шутят. Все наши клиники специально построены на отшибе, чтобы в случае чего...» Зонина не договорила. Да, это и не требовалось. Петр Леонидович облизнул внезапно пересохшие губы. «И сколько у нас времени?» 72 часа». «Да, небогато». «Сколько есть?» — огрызнулась она. «Но если мы не спасем Олега, нам что 72 часа, что 15 минут, без разницы будет». «Да понял я уже, еще с первого раза. За этим ведь и пошли. Держите огнетушитель наготове. Солярники могут выскочить в любой момент. Вот так, озадачить ее, поставить простую и четкую задачу, чтобы некогда было сходить с ума, истерить и капать на мозги тому, кто пытается хоть что-то сделать. Да и бдительность не помешает. Палата Грицука уже совсем рядом. Петр Леонидович сам толком не понял, откуда на него вылетел этот солярник. Коридор был слабо освещен, совсем рядом находилась развилка. Больной вылетел из сумрака и с обычным для солярников рычанием набросился на того, кто шел чуть впереди, то есть на Покрышкина, и повалил его на пол. Врач не успел пустить в ход свою лопату, правда, к счастью, не выронил ее, и теперь, лежа на полу, черенком лопаты отжимал от себя голову остервенело клацающего зубами, похоже, кого-то из медбратьев. Лицо его было смутно знакомо Покрышкину. Нападающий был куда моложе и здоровее Петра Леонидовича, и врач понял, что долго его удерживать не сможет. «Ну уже, где ты, Зонина? Помогай уже! Только углекислотой из огнетушителя не поливай!» Впрочем, Покрышкин оказался о Заслоновке слишком плохого мнения. Та все же сумела сориентироваться в обстановке и приняла единственно верное решение. Ударила солярника баллоном огнетушителя по голове, и тот обмяк. Петр Леонидович едва успел выбраться из-под бесчувственного тела больного, как из полумрака коридора появились новые нападающие. Двое. В крупной фигуре одного из них Покрышкин узнал санитара Антона. Второй, который чуть отстал, видимо, был Грицуком. У Петра Леонидовича заныла челюсть, помнящая крепкий хук санитара, и врач рванул из кармана транквилизаторный пистолет. Два дротика остановили солярника в метре от Покрышкина, и Антон грустно рухнул ничком. Грицук замер, сверля Покрышкина и Зонину бешеным взглядом. В нем бурлила ярость, но она еще не полностью погасила инстинкт самосохранения. Противников все же было двое, и одна с решительным видом сжимала огнетушитель, а второй – пистолет. Знать, что дротик у врача последний, и он 10 раз подумает, прежде чем стрелять, Грицук, разумеется, не мог. «Эй, там!» Зычный голос послышался откуда-то из-за спины солярника, и это решило дело. Нервно оглянувшись, зараженный метнулся в боковое ответвление коридора и скрылся. На развилку из полумрака шагнула знакомая фигура с излучателем. «Вы тут как, непокусанные?» У Зонины подкосились ноги. Бледная как смерть, она прислонилась к стене, чтобы не упасть, а огнетушитель едва не выпал из ее дрожащих рук. А губы Заслоновки едва слышно шептали. «Олег! Олег!» Глава 3. «Это...» — Фролов продемонстрировал излучатель. «На солярников практически не действует. По крайней мере, в нынешнем виде. Прибор нуждается в доводке. А времени всего ничего, и обстановочка вдумчивой работе не способствует». Небольшой отряд осторожно двигался по коридорам инфекционного отделения в направлении выхода, где находилась комната охраны. Первыми шли Покрышкин и Фролов, сразу за ними – Зонина, а замыкал шествие санитар Павел Скорин, который тащил на спине бессознательного Антона, наотрез отказавшись его бросить. Петр Леонидович отметил про себя эту их дружбу как новый факт. Очередная мелочь, на которую раньше он не обращал внимания. Как не обратил внимания на то, что Антона укусили и что Павел прикрыл его, в итоге подведя под монастырь всю больницу. Вот такие они и бывают, мелочи. Впрочем, в данном случае против самоотверженности Скорина никто не возражал. Заслоновцы настаивали на том, что кроме как излучательными, солярный синдром ничем не возьмешь. А раз так, на ком-то их надо опробовать. Почему бы не на Антоне? Петр Леонидович искоса глянул на Фролова. «Ну уж так такие не действуют. Сами же говорили, что вырубили Грицука, повысив интенсивность излучения. Хотя бы так, в качестве оружия и то хлеб». «Тогда сработало, но больше нет. Я попробовал. Вторая фаза болезни более заразная и более устойчивая к воздействию». «Отлично!» Покрышкина потянула на мрачный сарказм. «Это все хорошие новости или еще есть?» «Вообще-то...» Начал было Олег, но осекся. «Вообще-то что?» «Ничего. Нам нужно скорее добраться до безопасного места, чтобы я смог заняться настройкой излучателей. Времени мало». Петр Леонидович закатил глаза. «Сами-то не устали от своих тайн мадридского двора?» Заслоновец бросил на него короткий взгляд, и Покрышкину даже показалось, что взгляд этот слегка виноватый, но ничего не ответил. Просто потому, что в следующее мгновение коридор буквально закипел. Дверь с правой стороны резко распахнулась, едва не ударив Фролова в лоб, и в коридор вывалились сразу трое зараженных. Одному из них, перепугавшийся Покрышкин, рефлекторно засветил по голове лопатой. Удар получился исключительно удачным, и солярник свалился мешком. Двое других с рычанием бросились в атаку. Фролов поскользнулся и упал. Покрышкин и еще один зараженный вырывали друг у друга лопату, а Зонина, сорвав чеку огнетушителя, направила леденящую струю жидкой углекислоты прямо в лицо третьему солярнику. Минус 70 градусов – это не шутки. Вопль зараженного оказался громче рычания его напарника. Ослепший он топтался на месте, пока Олег не избил его с ног подсечкой. Потом он перехватил у Зониной огнетушитель и ударил солярника баллоном по голове. Между тем, сзади послышался топот множества ног, и было очень похоже, что подмога идет именно к солярникам. Покрышкин, понимая, что время на исходе, просто выпустил из рук лопату как раз в тот момент, когда противник рванул ее на себя. Лишившись силы противодействия, зараженный не удержался на ногах и упал навзничь. Там, на полу, его и достал последний дротик из пистолета Петра Леонидовича. Путь впереди был расчищен, зато сзади, из-за угла коридора, вывалила целая толпа зараженных и навалилась на Скорина, тащившего на себе бессознательного товарища и оттого не очень-то поворотливого. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Дела санитара плохи. На него зараженные навалились вшестером и сбили с ног. «Бегите!» – успел крикнуть несчастный, прежде чем исчезнуть под телами солярников. Они бежали втроем, слыша за спиной топот погони. До комнаты охраны оставалось совсем чуть-чуть, но Петр Леонидович понимал, что стоит еще одной группе зараженных попасться им навстречу, и все, конец. В этом узком коридоре уже не получится ни прорваться, ни убежать. Да и всего оружия осталось только огнетушитель, который теперь уже нес Фролов, да лопата, подхваченная Покрышкиным. Бесполезные пока излучатели не в счет. Имелась, правда, слабая надежда, что в комнате охраны остались уцелевшие, и они выбегут на подмогу, но она умерла, стоило беглецам свернуть за угол. Стальная сейф-дверь комнаты охраны была приоткрыта, а на полу в коридоре лежали три тела. Мужчина и двух женщин в одежде медперсонала, а мужчина в форме охранника припал к горлу одной из женщин и с громким хлюпаньем насыщался. Даже на их шаги этот новоявленный вампир обернулся не сразу. А когда обернулся... Петр Леонидович, наверное, никогда не забудет этой дикой, окровавленной физиономии, искаженной печатью голода и неутолимой злобы. Монстр, а у Покрышкина язык не повернулся бы назвать это человеком, оскалился во все 32 покрытых кровью жертвы зуба и зарычал. Потом Петр Леонидович даже затруднился сказать, что на него нашло. Просто глаза заволокло кровавым туманом, а руки словно обрели некую самостоятельность, временно избавившись от власти мозга. Наверное, застав его еще 20 раз повторить этот удар, у него так не получится. Штык лопаты просто снайперский и с удивительной силой вонзился в небольшой участок открытой шеи противника. Глубоко вонзился. Кровь хлынула потоком, солярник захрипел и опрокинулся навзничь. Покрышкин же шагнул вперед, занес свое импровизированное оружие и весь свой вес, всю ярость вложил в следующий удар. Лопата была хорошо заточена, и удар этот, пожалуй, сделал бы честь средневековому палачу. Голову отделило от туловища с одного удара, и она покатилась в сторону, разбрызгивая кровь во все стороны. «Быстрее! Идемте же, ну!» Петр Леонидович даже не сразу осознал, что Фролов обращается к нему и, более того, изо всех сил тащит за руку к двери помещения охраны, а топот набегающих солярников слышится уже совсем близко. А когда осознал, ступор слетел с него мигом, и его словно пришпорил электрический заряд. Они успели, можно сказать, в последний момент. Все втроем ворвались в комнату охраны и с грохотом захлопнули за собой сейф-дверь. Беглый осмотр помещения выявил разгром средней степени и бесчувственное тело еще одного охранника на полу. Дверь за спиной грохотала от ударов остервенелых солярников. Впрочем, на них можно было не обращать внимания. Такую дверь им нипочем не выбить. Зато вот на тело на полу внимание обратить очень даже следовало. Видимых ран на нем не имелось, но это еще ничего не значило. Бедолагу Антона пациент 0 Грицук укусил в ладонь, и вот вам результат. Пока Петр Леонидович оглядывался в поисках наручников или чего-нибудь, чем охранника можно было бы связать, Анна Зонина достала спектрограф и присела рядом с бесчувственным телом, чтобы взять у него пробу крови. Покрышкин заметил это слишком поздно и успел только открыть рот, чтобы предупредить ее. Охранник рванулся со скоростью атакующей змеи и впился зубами в руку Зониной. Она закричала от боли и ужаса, попыталась вырваться, да куда там. Дюжий мужик держал ее крепко. Петр Леонидович подскочил к ним и с размаху плашмя опустил лезвие лопаты на макушку солярника. У того закатились глаза, и он потерял сознание. Зонина смотрела на Фролова и Покрышкина. Глаза ее были наполнены слезами. В них застыли страх и мольба. «Пожалуйста, пожалуйста», – почти беззвучно шептали ее губы. Но умолять было бесполезно. Это знали все трое. Фролов вытащил транквилизаторный пистолет, бог знает, где он находился все это время, и нажал на спуск. Зонина свалилась на тело охранника. «Твою вакцину!» Выдохнул Петр Леонидович и, ощутив внезапный приступ слабости, тяжело оперся на стол. В голове царил форменный кавардак. Мысли метались, словно муравьи в муравейнике, в который ткнули палкой. А по поводу извечного русского вопроса «что делать?» не возникало ни одной внятной идеи. Хотя нет, одна все же возникла, когда взгляд упал на лежащих без сознания охранника и Зонину. Этих двоих надо как-то связать или обездвижить иным способом. К счастью, у охраны нашлись наручники, аж две пары, хотя кто бы мог подумать, что этот предмет окажется актуальным в больнице. В углу помещения стоял тяжелый металлический стеллаж. К его угловым стойкам и пристегнули зараженных. Теперь главное – всегда помнить о них, как о злобных цепных собаках, и стараться держаться вне досягаемости их цепей. Покончив с этим очевидным и срочным делом, Покрышкин ощутил, как на него накатила волна усталости и апатии. Он почувствовал себя воздушным шариком, из которого выпустили воздух. Это состояние словно таилось в засаде, поджидая, когда прямая и непосредственная угроза жизни Петра Леонидовича отойдет на второй план, а дождавшись, навалилась на него. До сих пор адреналин как-то помогал ему держаться, но вот... «Посмотрите-ка на это!» Фролов тронул его за локоть. Покрышкин повернулся к мониторам, на которые выводились изображения со всех камер наблюдения в больнице, и сжал зубы, чтобы не выругаться, хотя и ожидал чего-то в этом роде. В больнице творился форменный хаос. Солярники охотились на здоровых почти везде, гонялись за ними, нападали из засады, валили на пол, впивались зубами. Кого-то убивали и начинали жадно пить кровь, а кого-то оставляли после одного-двух укусов. Солярников даже на черно-белых изображениях было легко отличить от обычных людей по дикому выражению лица, кровоизлиянием в глазах и дерганным нервическим движением. Кое-где здоровым удалось закрыться от зараженных в палатах или кабинетах и забаррикадировать двери, в которые солярники яростно ломились какое-то время. Но если не удавалось добиться успеха сразу, им это надоедало, и они шли искать добычу полегче. Видимо, то же самое через некоторое время должно произойти и здесь. Первым порывом Петра Леонидовича было отыскать здесь какое-нибудь оружие и броситься спасать людей, но он удержал себя, прекрасно понимая. Там он только погибнет без всякой пользы, а здесь... А что он может здесь? Фролов хотя бы сейчас сможет заняться настройкой излучателей. А медицинское светило? Кандидат наук Петр Леонидович Покрышкин. Будет сидеть и ждать, когда кто-то другой сделает всю работу и всех спасет. Если этот другой еще сможет, что не факт. Нет уж, братцы, так дело не пойдет. Принцесса, томящаяся в замке дракона в ожидании рыцаря-спасителя, не его амплуа. Никогда не было и никогда не будет. Петру Леонидовичу вспомнились его юношеские максималистичные амбиции, когда он только решил идти по медицинской стезе. Сколько раз в своих грезах он попадал в подобное положение и оказывался в роли спасителя человечества от страшной эпидемии. Вот то-то же. Конечно, возраст сделал его более серьезным и прагматичным, Но вот эти юношеские задор и романтизм никуда не делись, лишь затаились до поры, карауля момент, чтобы поднять голову. Он и в эту больницу перевелся не просто ради денег. Знал же, чувствовал, что здесь не просто частная лавочка с вип-сервисом для тех, кто деньги не считает. Нет, тут сразу было видно, что больница эта – одна из тех, что стоят на переднем крае медицины. И если что-то в душе Петра Леонидовича все еще ищет то самое место подвигу, то отсюда до него ближе, чем откуда бы то ни было еще. И вот ведь как в воду глядел. Только вот оно, твое место подвигу, кандидат наук Покрышкин. И что? Скромно постоишь в сторонке, подпирая стену, потому что, как говорил один герой американского боевика, «Ты слишком стар для этого дерьма». Нет, нет, и еще раз нет. «Почему они так себя ведут?» — спросил он Фролова, совсем уж было собравшегося заняться излучателями. «Как?» «Одних убивают, других только кусают». «Ими руководят два инстинкта — голода и размножения. Болезнь вызывает дефицит некоторых веществ, содержащихся в крови здорового человека. Поэтому они убивают и пьют кровь, а размножение... Принцип «нас больше, значит мы сильнее». В голодные зимы волки сбиваются в большие стаи. Здесь примерно то же самое. Они создают свою стаю. Черт, я не умею нормально объяснять. По этой части у нас... Короткий взгляд на двоих прикованных зараженных. Анна, по научной части она бы все по полочкам разложила. «Если бы захотела», — вставил Петр Леонидович. Фролов чуть усмехнулся. «Это да, секретничать она умеет». «И не только она». Олег отвернулся и промолчал, оставив шпильку без ответа. «Сколько у нас осталось времени на решение проблемы?» Стараясь говорить спокойно, произнес Покрышкин. «До того, как нас уничтожат, согласно директиве 7-4». Фролов глянул на свой браслет. 68 часов». «Думаю, минут 40 погоды не сделают, так?» «К чему вы клоните, доктор?» «Давайте вы уже перестанете изображать из себя партизана на допросе и расскажете мне все про солярный синдром. Все, что нужно, чтобы я смог помочь вам настроить излучатели. Насколько я понимаю, это сплав инженерной мысли и науки. Научная часть в лице вашей напарницы сейчас вне игры. Я могу ее заменить. Ну уже, решайтесь!» «Сразу должен сказать, что знаю я далеко не все», — начал Фролов. «Только то, во что меня сочли нужным посвятить, когда привлекли к работе. Крымская астрофизическая обсерватория и горная солнечная станция Пулковской обсерватории около Кисловодска уже давно ведут изучение Солнца. Они собрали огромное количество данных и сумели создать программу прогнозирования поведения нашего светила на основе очень подробной математической модели. Среди целей этой программы – прогнозирование вспышек на Солнце и особо сильных магнитных бурь. В общем, когда эта программа заработала в полную силу, она выдавала предсказания в недалеком будущем сильнейшей солнечной вспышки, которая должна вызвать на Земле эпидемию очень опасного заболевания. Заболевание это получило условное название солярного синдрома. Опасность была признана достаточно серьезной, чтобы принимать самые кардинальные и безотлагательные меры. Тогда-то и была создана компания «Заслон». «Тогда-то это когда?» – уточнил Покрышкин. «Примерно 20 лет назад». «Твою вакцину! То есть вы уже так давно знаете обо всем этом?» «Давно», – кивнул Фролов. «И в то же время для подобной задачи, можно сказать, совсем недавно. Компания «Заслон» получила финансирование по высшему разряду. В ее ряды привлекли лучшие научные и инженерные умы страны, потому что вопрос защиты человечества от солярного синдрома, потенциально способного уничтожить 2/3 населения Земли, был архиприоритетным. Само собой, все было засекречено, потому что, узная широкая общественность о том, над чем трудится заслон, поднялась бы страшная паника. Ученым заслона удалось определить параметры излучения, которому должна подвергнуться Земля во время этой солнечной вспышки, а инженерам – воспроизвести это излучение. В различных наших исследовательских центрах этому излучению подвергали добровольцев и пытались найти средства от этого недуга. Все попытки создания вакцины или медикаментозного лечения солярного синдрома провалились. Тогда-то и пришла очередь волновой терапии. Вот к этому направлению меня и привлекли, потому что излучатели – мой конек. К созданию излучателя, имитирующего ту самую вспышку, я причастен самым непосредственным образом. Наша команда разработчиков действовала по принципу «подобное побеждает подобным». Мы пытались создать такое излучение, которое сможет нейтрализовать пагубное воздействие вспышки, своего рода антиизлучение. Наш проект получил название «Код тьмы», ну, как бы антидот убийственному солнцу. Беда в том, что подобрать параметры антиизлучения оказалось не так-то просто. А каждая наша неудача – это еще чья-то жизнь, человеческая жизнь. Но на кону-то стояли многие миллионы и даже миллиарды других. И много у вас таких добровольцев? Около десятка. В разных клиниках. На них мы пробовали разные версии кода тьмы, но нигде не происходило сдвигов. Никаких. Ни к лучшему, ни к худшему. Базовый вариант, вы, врачи, называете это штаммом солярного синдрома, обладает минимальной заразностью. Достаточно простейших мер предосторожности, чтобы уберечься, но у вас... У вас что-то пошло не так, и ваша версия кода тьмы вместо излечения усилила болезнь, перевела ее во вторую фазу. Покрышкину на мгновение захотелось ударить Фролова, и справился он с этим порывом лишь огромным усилием воли. Заслоновцы, черт бы их подрал, хотели как лучше... Но всем известно, что благими намерениями выслана дорога в ад. И сейчас вся больница уверенно шагает по этой дороге. И вот он, виновник, на расстоянии вытянутой руки от Петра Леонидовича. «То есть это вам спасибо за эпидемию?» – процедил он. «Если бы не ваш чертов эксперимент, бедолага Грицук так бы и лежал себе спокойно в беде!» Фролов вздохнул. «Я понимаю, что вам сейчас, скорее всего, очень хочется набить мне морду. Но если мы не будем ставить свои эксперименты, когда придет время, ситуация в этой больнице распространится на всю планету. Но у вас произошел сдвиг. Единственный. Я чувствую, что мы в шаге от того, чтобы подобрать нужный код. Это улучшение через ухудшение». Гнев как-то сразу и вдруг покинул Покрышкина. Он пристально посмотрел в глаза Олегу. «Вы правда верите в то, что сейчас сказали?» «Не верил бы, не говорил». «Какие материалы по проекту у вас есть с собой?» «На моем планшете вся рабочая информация, в том числе и параметры излучения, как базового, так и того, что было применено у вас. Там установлен и симулятор, на котором можно сымитировать лучевое воздействие на человека, больного солярным синдромом». «Тогда давайте это все сюда и будем работать, пока нас с вами еще не стерли с лица Земли». Глава 4. 60 часов до применения директивы 7.4. Таблицы, графики, электроэнцефалограммы мелькали перед глазами Петра Леонидовича. Он листал данные на планшете Фролова, погружался в тему и периодически ловил дежавю. В памяти всплывали фрагменты его собственных работ. Тех самых, которые он никогда и никому не показывал из опасения, что коллеги поднимут его на смех, назовут шарлатаном, и тогда про докторскую диссертацию можно будет забыть. Никто и никогда больше не воспримет всерьез врача, засветившегося на такой одиозной теме. Волновая терапия в медицине была чем-то вроде вечного двигателя в физике или философского камня в химии. Эх, ему бы сейчас материалы с его домашнего компьютера. Все наработки по волновой терапии Покрышкин держал там. А если и приходилось что-нибудь делать на работе, в конце дня он уносил все с собой на флешке, чтобы коллеги не наткнулись даже случайно. Но память... Память-то оставалась. Какие-то выкладки были знакомы Петру Леонидовичу. С некоторыми он бы поспорил, а кое под чем подписался бы обеими руками. Но сейчас важно было найти ошибку. Тот дефект в коде тьмы, который превратил нейтрализатор болезни в ее катализатор. Рычание сзади заставило его вздрогнуть. Он обернулся и поймал бешеные взгляды прикованных зараженных. Заклеить бы им рты скотчем, да приближаться опасно. Один укус, и на одного больного в комнате станет больше. К счастью, в комнате охраны имелся холодильник, и опять же, к счастью, не пустой. Охранники взяли с собой обед и ужин, плюс пачка печенья на столе и банка растворимого кофе. Электрический чайник также в наличии, а в углу стояла 5-литровая бутылка питьевой воды. При экономном расходовании... При очень экономном. На пару-тройку суток все это можно было растянуть. На зараженных еду и воду решили не тратить. Единственная попытка напоить Зонину едва не закончилась для Фролова плохо. Она клацнула зубами у самых его пальцев, и он только в последний момент успел отдернуть руку, пролив воду. Покрышкин тогда сказал: «К черту! Без воды человек может прожить до недели, а без еды – до месяца. Этим силы пока не нужны, а вот нам понадобится. Если мы свалимся от слабости, все, пиши пропало». Логика была железная, и Фролов согласился. И еще одно, к счастью. В помещении охраны имелся отдельный туалет, чтобы не приходилось надолго покидать пост. Правда, солярников туда водить никто не собирался, так что в комнате постепенно начинало плохо пахнуть. Но это все мелочи. Это можно пережить, как и голод, а вот звуки... Звуки отвлекали. Слава богу, зараженные снаружи перестали долбить в дверь, поняли, видимо, что не пробиться. А вот эти внутри... Нет-нет, да и принимались рычать. Хорошо еще, что не вопить, как преснопамятный крикун. Вели они себя так же. Люди рисковали сойти с ума задолго до часа икс. Кстати, странно. «А почему эти не вопят?» — поинтересовался Петр Леонидович. «У них ведь, по идее, должна начаться ультрафиолетовая ломка без солнечного света». Тот утомленно потер виски. «Думаю, дело во второй фазе. Солнце требует салациты в крови поначалу. А потом организм перестраивается и учится уже обходиться как-то. А может, тут и кровавая диета способствует? Не уверен». «Но наши-то крови не пили. Она вообще... Охранник по меньшей мере 12 часов». Олег пожал плечами. «Тут я ничего сказать не могу. По этой части у нас Анна Дмитриевна была специалистом. Да и о второй фазе мы знаем не так уж и много. Возможно, они скоро начнут выть». «Если начнут, я оглушу обоих лопатой», — мрачно посулил Петр Леонидович. Какая-то мысль про салациты зацепилась за его сознание. Он замолчал и поспешил вернуться к планшету. 35 часов до применения директивы 7.4. Компьютер в комнате охраны тоже имелся. Не ахти какой мощный, но программное обеспечение кода тьмы он с грехом пополам тянул. Так что Фролов расположился за ним, и напарники могли трудиться, не мешая друг другу. Материалы на экране планшета плыли перед глазами Покрышкина. Он периодически клевал носом и, наконец, поймал себя на том, что почти ничего уже не соображает. Ничего удивительного. Спал он в прошлый раз 40 часов назад. Да и сколько того сна было? Всего ничего, часа 2,5. Его же неурочно разбудили после ночного дежурства. От последней чашки кофе эффект был уже нулевой. «Мне нужно поспать», — произнес он, зевая. «Хоть немного, хоть пару часов. Иначе толку-то с меня такого». «Разумно», — кивнул Фролов. «Ложитесь, а потом и я прикорну чуть-чуть. К Кто-то один должен бодрствовать, мало ли. Там на тумбочке плед есть. Вы возьмите, чтоб не на голом полу». «Может, уже на ты, а?» — предложил Покрышкин. «Глупо как-то выкать в нашей ситуации». «Да я только за». «Стало быть, договорились». 33 часа до применения директивы 7.4. Вой разбудил Петра Леонидовича буквально за несколько минут до звонка будильника на его сотовом. Он вскочил и яростно уставился на завывающего, как стая волков, охранника. Зонина тоже подтягивала, но потише. Лица у обоих были искажены. Похоже, ломка у них все-таки началась. «Я вас предупреждал, сволочи!» Процедил Покрышкин и решительно взялся за лопату. «Постой!» Вмешался Олег, поднимаясь. В руках он держал транквилизаторный пистолет. «У меня есть еще пара дротиков». «Они нам могут для другого пригодиться», – возразил Покрышкин. «Обойдемся как-нибудь», – уперся инженер. «Она... Анна Дмитриевна... Ну не могу я, понимаешь?» Петр Леонидович устало махнул рукой. «Делай, как знаешь. Только поспи потом. На тебя вон тоже смотреть жалко». Он отвернулся и не смотрел, как два дротика со свистом вонзились в тела солярников, которые сразу же замолчали. В голове крутилась какая-то смутная мысль, похоже, оставшаяся ему в наследство от последних мгновений короткого сна. Мысль-то вроде дельная. Когда Олег улегся на плед и почти мгновенно провалился в сон, Петр Леонидович уже ничего не замечал. Он весь уже был в планшете. 30 часов до применения директивы 7.4. «Иди-ка сюда, Олег», – позвал Покрышкин. «У меня тут, кажется, идея». Тот встрепенулся. Одно это слово «идея» вывело его из состояния полудремотного ступора, в котором даже мысли не особо хотели шевелиться. «Что такое?» «Вот, глянь. Я тут подумал об альфа-ритмах и каппа-ритмах мозга. Спокойное, расслабленное состояние и нормальная умственная деятельность без стрессов. Примеры обычного состояния для здорового человека есть. А здесь, в материалах, имеется целый ряд электроэнцефалограмм больных солярным синдромом. Правда, в первой фазе, но на вторую это, в общем-то, можно экстраполировать. У нас тут нет энцефалографа, то есть в отделении-то есть, но до него не добраться. Зато у тебя с собой имеется спектрограф. А графики и таблицы зависимости мозговых волн от количества салоцитов в крови тоже в наличии. Понимаешь, о чем я говорю? Мы же фактически получаем два состояния. Имеется и должно быть. Что если последнее можно получить из первого простым суммированием или вычитанием волновых характеристик? Так мы сможем вычислить искомый код тьмы, как слагаемое в этой операции. Какое-то время Фролов молчал, и Петр Леонидович совсем уже было решил, что инженер сейчас назовет его идею бредом, а Покрышкин и сам-то, по большому счету, не был уверен, что она таковым не является. Но лицо Олега вдруг прояснилось, и он на эмоциях хлопнул Петра Леонидовича по плечу. «Слушай, да ты гений! Ведь может сработать! Давай попробуем!» 26 часов до применения директивы 7.4. Подготовка заняла больше времени, чем они думали. Может, виной всему была адская усталость, может, страх провала. Каждый график, каждый расчет, каждую выкладку они оба проверяли по нескольку раз, чтобы свести вероятность простой человеческой ошибки к минимуму. Да и все уменьшающийся запас времени, отведенный им на борьбу с солярным синдромом в отдельно взятой больнице, тоже, как ни крути, нервировал. И есть хотелось адски. Содержимое холодильника они давно прикончили, а печенье из пачки брали изредка, по одному, как драгоценность. Да его, собственно, уже и оставалось всего 5 штук. С водой было получше. Бутылка уже казала дно, но воду, в конце концов, можно будет в туалете из крана налить и вскипятить в чайнике. Не бари поди-ка, ничего с ними не случится. Спать тоже хотелось, но тут пока помогал держаться азарт. Возможно, они в шаге от спасения. Какой тут сон? «Ну что, готов?» — спросил Петр Леонидович на 10-й раз проверявшего выставленные на излучателе настройки Олега. «Готов», — выдохнул тот. «На ком будем пробовать?» Инженер немного поколебался и направился к охраннику. Петр Леонидович едва заметно покачал головой, но ничего не сказал. Вот и выяснилось, кого меньше жалко. Ожидаемо, но царапнуло. «Ага, а сам-то ты, господин моралист, окажись среди этих двоих близкий тебе человек. С кого бы начал?» «Вот то-то же». Зараженные уже оба очнулись и сипло подвывали, сорвали голоса воплями. Охранник, как увидел направляющегося к нему инженера с излучателем, поджал ноги, задергался и зарычал. Лицо его исказили злоба и страх. Неужели что-то понимал? Непонятная черная штука в руках Фролова могла быть чем угодно, но солярник, похоже, каким-то шестым чувством чуял. С ним будут делать что-то рискованное. Конечно, он не мог знать, что если повезет, для него это все закончится очень даже хорошо. Олег, между тем, настроил сектор излучения на минимум, чтобы не задеть также начавшую паниковать Зонину. «Ну, помолясь», – тихо произнес он и нажал на кнопку. Излучение, как и прежде, было почти невидимое, но охранник его, похоже, ощущал всем своим организмом. Гримаса злобы и страха сменилась на его лице болью и агонией. Тело изогнулось, словно его мышцы все разом свело внезапной судорогой, пальцы скрючились и глаза закатились. Первое мгновение Петр Леонидович наблюдал за этим процессом достаточно спокойно, потому что помнил реакцию Грицука на излучение. Того тоже корёжило «будь здоров». Уверенность, что все нормально и так оно и должно быть, продержалась, наверное, секунд 15. А потом солярник задергался, словно в эпилептическом припадке. На губах у него выступила пена, а следом за ней кровь. Затем кровь потекла у него также из носа и из глаз. Он страшно захрипел и замер. Не было нужды щупать его пульс, чтобы понять. Одним солярником в больнице стало меньше. Но не по причине исцеления, а по причине смерти. Секунд 5 Фролов и Покрышкин стояли, словно окаменевшие, а потом инженер вдруг бешено заорал. «Твою мать!» и с размаху залепил кулаком в стену. Наверное, это было больно, но Олег как будто даже не заметил этого. Его лицо исказилось не меньше, чем у прикованной неподалеку Зониной, только у него это была гримаса отчаяния. «Нам конец!» – прошептал он и добавил еще тише. «Конец!» Петру Леонидовичу доводилось уже видеть подобное. Когда из вроде бы сильного и волевого человека словно стержень выдергивают, на котором он держится. Именно это сейчас случилось с Фроловым. Он слишком много надежд вложил в этот вариант кода, и когда он не сработал, удар для инженера получился поистине страшным. Покрышкину, конечно, тоже прилетело «будь здоров», но это все же был нокдаун, а не нокаут. Между ними была одна разница. Не Покрышкин, ломая голову раз за разом, подбирал все новые варианты кода тьмы и с каждым новым провалом все больше и больше терял надежду. Для него этот удар был первым, а у Фролова черт знает каким. Когда-то у человека, как бы он ни умел держать удары судьбы, достигается предел прочности. С Олегом Фроловым это случилось сейчас, в больнице, заполненной агрессивными заразными больными, на фоне дикого недосыпа и голода, и за 26 часов до момента, когда их всех уничтожат, во избежание распространения опаснейшей эпидемии. Это все можно было понять, но не принять. Не сейчас, никогда поломка чего-то в личности одного человека выносит приговор многим. Петр Леонидович схватил Фролова за плечи и потряс. «Ау, Олег! Отставить панику, твою вакцину! У нас еще есть время, слышишь? Целых чертовых 26 часов! Это прорва времени для тех, у кого есть голова на плечах, а у нас она есть! Мы с тобой знаешь, какие умные? Ты изобрел этот излучатель, ты почти придумал код, осталось-то сделать всего один шаг. И что? Ты думаешь, что мы с тобой его не сделаем? Да не смеши мои тапочки!» Речь получилась так себе, и Покрышкин это понимал. Детская, упирающая на эмоции, на слабо. Так повесившего нос подростка уговаривают, а не взрослого состоявшегося мужчину. Только вот как раз в данном конкретном случае именно такое и могло сработать. Поломку в цейтноте некогда лечить качественно, по науке. Тут пойдет и дунем-плюнем и заклеим скотчем. Лишь бы продержался, не дезертировал с поля боя, потому что если сбежит он, Петру Леонидовичу в одиночку не сдюжить. А тогда цепочка потянется такая, что мама не горюй. Погибнут они, погибнет вся СКБ номер 5, а потом, возможно, прикажет долго жить и проект «Код тьмы». А с ним и 2/3 человечества, когда эта чертова вспышка на солнце все же произойдет. Держаться, боец Фролов, не ломаться, слышишь? Инженер поднял на покрышке на свой полумертвый взгляд. Опять с нуля начинать. Мы не успеем. Из 26 часов вычти еще время на настройку излучателей, а потом, если у нас получится, на зачистку всей больницы от зараженных, чтобы можно было отменить директиву 7-4. Петр Леонидович сжал зубы. Во-первых, успеем, если не будем сопли на кулак мотать и включим голову. Во-вторых, не с нуля. Я думаю, что в целом мы пошли правильным путем. Ошибка в какой-то мелочи, в нюансе, который мы не учли. И стоит нам найти эту ошибку, как все заработает. «Да с чего ты взял?» «Да с того же, с чего и ты свое улучшение через ухудшение. Интуиция!» «А если я ошибся?» «Не ошибся. Не веришь больше своему чутью? Так поверь моему. Оно меня еще ни разу не подводило. Вот что, в бутылке осталось воды на 2 чашки кофе. Давай бахнем по одной да с печеньем. Гулять так гулять. И за дело!» В глазах Фролова что-то блеснуло, и он хмыкнул. «Ладно, уболтал черт языкастый. Ставь чайник». «Вот, так бы сразу». 18 часов до применения директивы 7-4. Если честно, Петр Леонидович и сам уже был готов отчаяться. Он чувствовал, что решение совсем рядом, но не мог ухватить нужную мысль за хвост. Организм предавал, все норовя свалиться без сил и рухнуть в омут беспробудного сна на много часов подряд. Ага, чтобы проснуться на том свете. Нет уж нафиг. А тут еще и почти непрерывно воющая рядом Зонина мешала сосредоточиться. Эх, сделать бы с ней как с крикуном. Посветил на него ультрафиолетом. Он побесился, да и успокоился. Только где ж его взять, этот ультрафиолет? Тут ни окон, ни синие лампы. «Так, стоп. Как это где? А излучатель на что? Он же настраивается на любой спектр. Ну-ка. А если...» «Твою вакцину!» Петр Леонидович в сердцах хлопнул себя ладонью по лбу. Да так смачно, что потом, наверное, синяк останется. «Боже, что за идиот! Как он сразу-то об этом не подумал?» «Олег, вы в своей группе разработчиков когда-нибудь наблюдали под микроскопом, как ведут себя салоциты в крови под воздействием ультрафиолета?» Тот слегка удивился и задумался. «Ну да, они начинают интенсивнее двигаться, несколько увеличиваются в размерах и становятся химически активными, впитывают различные вещества». «Вот!» Покрышкин торжествующе поднял палец. «А у медали химической активности есть и обратная сторона. Эти частицы становятся менее устойчивы к внешнему воздействию, особенно энергетическому, и менее стабильны». «Так и что?» «Прости, туплю. К чему ты клонишь?» «Да к тому самому!» Чуть ли не закричал Петр Леонидович. «Как я и говорил, мы с тобой все сделали правильно, кроме одного. Предварительно не обработали больного ультрафиолетом. Сол-частицы подверглись мощному воздействию излучения, но они ему сопротивлялись, что вызвало внутри организма зараженного настоящую бурю. Частиц-то огромное множество. Вот он и не выдержал. А если эти чертовы салоциты предварительно ослабить ультрафиолетовым излучением, а потом ударить твоим кодом тьмы, готов держать пари на что угодно, что они разрушатся!» Несколько секунд Фролов сидел с видом человека, которого ударили пыльным мешком по голове. «Черт возьми!» – протянул он потрясенно. «Вот именно! Так что давай-ка ты, братец, настраивай второй излучатель на чистое ультрафиолетовое излучение и будем пробовать». На мгновение Покрышкину показалось, что в глазах инженера вспыхнули два факела, а затем тот подскочил, словно пружиной подброшенный, и ринулся к излучателю. 17 часов до применения директивы 7-4. Их обоих колотило от нервного напряжения, а Зонину, к которой они приблизились с излучателями в руках, от ужаса. Она снова начала непрерывно верещать, что твоя баньша, разве что сорванный голос мешал выдать действительно впечатляющее соло. К счастью. «Давай!» Голос Фролова слегка дрогнул. Понимание, что вот уж этот шанс действительно последний, спокойствию как-то не способствовало. Но на колебания и рефлексию времени уже не оставалось. Это понимали оба. Так что Покрышкин направил излучатель на заражённую и нажал кнопку. На ультрафиолет та среагировала мгновенно, бешеным рывком. Таким, что Петру Леонидовичу на мгновение даже показалось, что цепь наручников не выдержит, но выдержала. Больную отбросила обратно к ножке стеллажа. Олег выждал еще секунд 15 и, глубоко вздохнув, словно собираясь нырять, нажал кнопку на своем излучателе. Зонину сначала скрючило до позы эмбриона, затем распрямило, как разжавшуюся пружину. Она еще раз взвыла, клацнула зубами и... потеряла сознание. Покрышкин и Фролов замерли и переглянулись. В их глазах читался один и тот же страх. Неужели снова? Но нет. На сей раз никакой крови и пены. И дыхание. Грудь женщины едва заметно вздымалась. Для верности ее окатывали излучением еще секунд 10 и выключили приборы. «Интересно, как скоро можно снимать гематограмму?» – спросил Петр Леонидович. «Думаю, где-то через полчаса. Для верности». Фролов помолчал несколько секунд, а затем нервно хихикнул. «Ну, мы ее хотя бы не убили». «Да, это определенно плюс». Не мог не согласиться Покрышкин, после чего оба разразились громким безудержным смехом, давая выход нервному напряжению. Пожалуй, это были самые долгие полчаса в жизни Петра Леонидовича Покрышкина. Когда же Олег достал спектрограф и направился ко все еще лежащей без чувств Анне Зониной, Покрышкин даже уже и не знал, что сделать. Скрестить пальцы на удачу, держать кулаки или молиться. Жаль, что он не был ни верующим, ни суеверным. Да, есть в жизни случаи, когда это можно считать недостатком. Укол Фролов постарался сделать побыстрее и сразу отпрянул. Он хорошо помнил, как вцепился Зониной в руку при подобной же процедуре ныне покойный охранник, тело которого они выбросили в коридор, предварительно убедившись через камеру наблюдения в отсутствии у двери с той стороны других солярников. Конечно, оба старались мыслить позитивно и верить в успех, но мало ли что. Но она не пошевелилась. Олег отошел в сторону и какое-то время боялся смотреть на экран спектрографа, а когда взглянул... Лицо его было таким ошеломленным, что все другие эмоции на фоне этого ошеломления просто терялись. «Не может быть», — повторял он. «Не может быть». «Да что там уже?» Не утерпел Покрышкин и вскочил с места. Фролов в ответ просто молча повернул к нему спектрограф экраном. Экраном, который заливала изумрудная зелень, означающее, что... «Все в порядке!» Все так же ошеломленно продолжил Олег. «Офигеть! У нас получилось!» А Петр Леонидович, не в силах сдержать эмоции, издал победный клич индейцев Сиу, ну, как он его представлял, конечно, и бросился обнимать напарника. 15 часов до применения директивы 7-4. Пока заряжались основные и резервные аккумуляторы для излучателей, Петр Леонидович закачал в планшет с компьютера охраны план поликлиники и, сверяясь с камерами наблюдения, отметил на нем все основные скопления солярников, которые к этому времени захватили почти всю территорию больницы. Впрочем, несколько помещений, в которых, когда все стало очень плохо, успели забаррикадироваться немногочисленные счастливчики, избежавшие заразы, до сих пор держались. К ним следовало отправиться в первую очередь. Покрышкин и так чувствовал себя виноватым перед всеми теми, кого он вынужден был бросить, запершись здесь. Кто-то из них, конечно, бегал сейчас с дикими глазами и искал, у кого бы выпить крови, этих еще возможно вернуть к нормальной жизни. Но многих ведь солярники просто убили. В основном лежачих больных, которые не могли сопротивляться. Их уже не вернешь. Так что победа, на грани которой они стояли, получалась с неслабым таким привкусом горечи. Но хотя бы тех забаррикадировавшихся надо спасти. Да и помощь в зачистке больницы очень не помешает. Это только кажется, что 15 часов – это очень много. Но учитывая размеры здания и его 4 этажа... «Как будем действовать?» – поинтересовался Фролов. В руках он держал 2 травматических пистолета с дополнительными обоймами, которые извлек из оружейного шкафа. «Предлагаю сначала отправиться сюда, сюда и сюда», – Покрышкин указал на мониторы с уцелевшими здоровыми. «Это первый, второй и четвертый этажи. Потом возьмем этих ребят в качестве подкрепления и будем зачищать этаж за этажом. Ультрафиолетовый излучатель будет у меня, так что сначала работаю я, потом ты. Пистолеты применяем только в крайнем случае. Только бы аккумуляторов хватило». «По моим прикидкам, должно хватить, даже с запасом. Я специально сюда увеличенной емкости поставил. Как знал». «Это ты молодец». Петр Леонидович закончил заносить данные в планшет и собирался передать его Олегу, когда что-то привлекло его внимание. «А что это за число у тебя на планшете?» «Где?» Чуть помрачнев, глухо спросил Олег. «На экране, в углу. 42. Это что, как у Дугласа Адамса? Ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого?» «Если бы». «А что тогда?» Петр Леонидович спросил и тут же пожалел об этом. В нем волной поднялась уверенность, что он не хочет слышать ответа. Но было поздно. «Я подключен к той аналитической программе Крымской обсерватории, которая отслеживает и прогнозирует вспышки на Солнце. Это обратный отсчет до...» «Той самой, да?» «Угу». «И в каких он единицах? Надеюсь, хотя бы в годах? Нет?» «В месяцах». «Твою вакцину!» – присвистнул Петр Леонидович. 3,5 года, значит. Небогато». «Есть такая штука, называется стрессовая адаптация. Если человека в течение какого-то времени непрерывно долбить какими-нибудь шоковыми новостями или событиями, с каждым разом реакция на них будет все слабее и слабее. Внутренний предохранитель человеческой нервной системы. Да, бывает, что он перегорает, и тогда человек сходит с ума. Но с Петром Леонидовичем Покрышкиным случилось иначе». Олег пожал плечами. «Ну, массовое производство излучателей организовать хватит. Если, конечно, нас тут не сожгут через 15 часов». Покрышкин хмыкнул. «Тогда нам стоит поторопиться, как ты думаешь?» Фролов бросил на Покрышкина пристальный взгляд с легким налетом удивления. «Интересно, чего он ждал? Истерики в стиле «А-а-а! Мы все умрем?» «Не дождется». Олег усмехнулся, словно прочитал мысли напарника, отключил резервные аккумуляторы от зарядников и разложил по сумкам. Основные уже стояли в излучателях. «Поторопиться, пожалуй, стоит. Ну что, двинулись?» Один взгляд на камеру. В коридоре за дверью тишина и пустота, если не считать 3 трупов. Путь свободен. Врач с инженером открыли дверь, переглянулись и шагнули в коридор. Им предстояло много работы.